Глава 20. Когда Беллард подошла к кафе, детектив из отдела тяжких преступлений послушно сидел на боковой веранде. Беллард пристегнула поводок к ограде, чтобы Лола оставалась на тротуаре, но была рядом со столиком. После этого она поднялась по ступеням, обойдя Карра со спины, села напротив и выложила телефон на стол. Проходя за спиной у Карра, она открыла приложение «Диктофон» и нажала на кнопку записи, чтобы, как обычно, зафиксировать служебный разговор. Похоже, Карр ничего не заподозрил. Многие имеют привычку класть телефон на стол, хоть это и невежливо. Когда Беллард села, он улыбнулся и бросил взгляд за ограду, на собаку, лежащую на тротуаре. «Это питбуль?» — спросил он. «Метис-боксер», — ответила Беллард. «Прежде всего скажите, не являюсь ли я подозреваемой в уголовном или внутреннем расследовании. Если это так, мне нужен адвокат». «Нет, ничего подобного», — покачал головой Карр. «Будь вы подозреваемой, мы бы сидели не здесь, а в Тихоокеанском дивизионе, в комнате для допросов. Я же говорил, что занимаюсь Честейном. Наша группа проверяет последние 48 часов его жизни. И пока что вы ни черта не выяснили», — подхватила Беллард. «Можно и так сказать. Подозреваемых нет, ни по делу Честейна, ни по стрельбе в Дансерс». «Уверены, что эти два преступления связаны между собой?» «Похоже на то. Надо сказать, мы ни в чем не уверены. Кроме того, от моего мнения ничего не зависит. Я всего лишь мальчик на побегушках. Вчера утром оформлял банду подонков из Восточной Европы за торговлю людьми. С того дела меня перебросили на это». Теперь Беллард поняла, почему лицо Карра было ей знакомо. В пятницу его показывали по телевизору, в сюжете, который пустили после пресс-конференции по поводу бойни в Дансерс. Ей захотелось расспросить его о том деле, но тут подошла официантка и спросила, какой напиток принести. Беллард заказала чай со льдом. На вопрос о еде она ответила, что не голодна, и официантка удалилась. «Точно?» — спросил Карр. «Я заказал тако с рыбой». «Я не хочу есть», — повторила Беллард. «Что ж, я весь день на ногах. Нужно подзаправиться. Кроме того, вы сами советовали попробовать это блюдо». «Мы не на свидании, Карр. Задавайте свои вопросы. Что вам нужно?» Карр вновь изобразил пленного, и Беллард решила, что такая уж у него привычка. «Мне нужно узнать о вашей последней встрече с Честейном», — сказал он. «Но для начала чуть-чуть биографии. В прошлом вы были напарниками». «Верно», — ответила Беллард. Немного подождав, Карр понял, что Беллард решила отвечать односложно, если только он не найдет способ повлиять на ее решение. «Как долго вы работали вместе?» — спросил он. «Почти 5 лет», — ответила Беллард. «Ваше партнерство закончилось 2 года и 2 месяца назад». «Именно так». «Это вы заложили Оливаса?» Беллард снова подвело сарафанное радио, вернее сказать, радио синей униформы. Их с Оливасом конфликт не должен был выйти за стены отдела кадров, но, как оказалось, все были в курсе. И люди в синем, в кабинете для инструктажа, и детективы из отдела тяжких преступлений. «И как это относится к нынешнему делу?» — спросила Беллард. «Возможно, никак», — ответил Карр. «Но вы же детектив. Вы должны понимать, что чем больше фактов, тем лучше. Говорят, когда в пятницу утром Честейн встретился с вами в голливудском участке, дело приняло непростой оборот». «Говорят? На каком основании? Он подал рапорт?» «На основании его последующего разговора с третьим лицом». «Дайте-ка угадаю, с Оливасом?» «Это я обсуждать не могу. Но забудем про слова Честейна. Как бы вы охарактеризовали вашу встречу в голливудском дивизионе?» «Я бы даже не стала называть это встречей. Честейн приехал забрать свидетеля. Тот пришел чуть раньше, и я уже успел его допросить. Свидетеля зовут Александр Спейтс. Он сделал селфи на телефон и запечатлел момент первого выстрела в Дансерс. Кенни приехал, чтобы забрать и телефон, и его владельца». «Кенни?» «Угу. Не забывайте. В свое время мы были напарниками, весьма близкими людьми. И сразу отвечу на следующий вопрос. Нет, мы с ним не трахались». «Я не собирался об этом спрашивать». «Вот и умница». «Так по какому поводу вы поссорились?» «Позже Честейн сказал третьему лицу, Она все еще бесится. Беллард недовольно покачала головой. В груди у нее закипал гнев. Она машинально бросила взгляд за ограду на собаку. Лола лежала на бетоне, вывалив язык, наблюдая за прохожими на променаде. Толпа редела. После заката люди уходили с пляжа. Лоле довелось многое пережить, прежде чем Беллард ее спасла. Издевательство, голод, страх. Но она всегда оставалась спокойна, за исключением тех случаев, когда ей или хозяйке грозила реальная опасность. Беллард взяла себя в руки. «Значит, вы считаете, что эта информация связана с расследованием? В таком случае могу ли я перейти на личности?» — спросила она. «Думаю, да», — кивнул Карр. «Хорошо. Это, как вы изволили выразиться, ссора, произошла после того, как Кен Честейн неуклюже извинился передо мной за то, что 2 года назад предал меня, когда я подала жалобу на домогательство. Не забудьте указать это в своем рапорте». «Значит, он извинился. За что именно?» «За то, что не поступил так, как должен был поступить. Не прикрыл меня, когда должен был прикрыть. И вот прошло 2 года. Меня выперли из Ороу, я работаю в Голливуде на ночном сеансе, а Честейн лезет со своими извинениями. Скажем так, его извинения не были приняты». «Выходит, разговор не имел отношения ни к свидетелю, ни к происшествию в Дансерс?» «Я же сразу это сказала». Тут официантка принесла чай со льдом и тако для Карра. Беллард, откинувшись на спинку стула, выжала лимон в свой стакан, а Карр приступил к еде. «Хотите одну штучку?» — предложил он. «Повторяю, я не голодна», — сказала Беллард. Пока Карр двигал челюстями, у нее было время подумать. Похоже, она упустила инициативу. Рассердилась, встала в позу, забыла о собственной цели — рассказать поменьше, выведать побольше. Наверное, Карр специально выстроил разговор так, чтобы вывести ее из себя неуместными вопросами. Теперь Беллард была уязвима. Самое время взяться за ум и соблюдать осторожность. Она взглянула на Карра. Тот с хрустом вгрызался в тако. «Итак», — наконец сказал он с набитым ртом, — «зачем вы звонили Мэтью Робинсону?» «Ага», — переходит к делу. Беллард поняла, что Карр принес ей послание. «Откуда вам известно, что я звонила Мэтью Робинсону?» — спросила она. «В опергруппе 8 следователей и 2 начальников», — сказал Карр. «Понятия не имею, кто выяснил ту или иную подробность. Знаю лишь одно. Вчера вечером вы звонили ему, причем несколько раз. И хочу понять, зачем. Если не желаете отвечать, забронируем комнату в Тихоокеанском дивизионе. Там и поговорим». Он бросил недоеденное тако на тарелку. Дело приняло весьма серьезный оборот. Неожиданно, как гром среди ясного неба. «Я звонила Робинсону, чтобы проверить, как у него дела», — сказала Беллард. «Чувствовала, что должна это сделать. Я отдала Честейну Спейтса, тот отдал ему Робинсона. Теперь Честейн мертв. Я ездила домой к Кенни. Близко меня не подпустили, но я навела кое-какие справки. В пятницу вечером, перед самой смертью, Кенни пас свидетеля. Я знаю, что значит пасти свидетеля, поэтому тут же вспомнила про Робинсона. Пришла к выводу, что Кенни, простите, Честейн, пас именно его. Поэтому я позвонила Робинсону, оставила ему несколько сообщений, но он мне так и не перезвонил. Вот и все». Беллард очень тщательно подбирала слова, чтобы не проговориться о своих внеклассных занятиях, к примеру, о незаконном доступе к компьютерным файлам погибшего напарника. Мало ли, Карр тоже записывает этот разговор. Нужно было убедиться, что отдел внутренних расследований не получит ни единой зацепки. Карр взял салфетку, стер с губы пятнышко гуакамоле и поднял глаза. «Детектив Беллард, вы бездомная?» — спросил он. «Что за вопрос?» — возмутилась Беллард. «В отделе кадров вы указали адрес, до которого 2 часа езды по шоссе. Этот же адрес указан на ваших водительских правах. Похоже, вы нечастый гость у себя дома. Мне показалось, что та старушка не знает, когда вы объявитесь». «Та старушка предпочитает не делиться информацией с незнакомыми людьми, даже если у них есть полицейский жетон. Я, видите ли, работаю на ночном сеансе. К Когда ваш день заканчивается, мой только начинается. Какая разница, где и когда я сплю? Я справляюсь со своей работой. Департамент требует, чтобы у меня был постоянный адрес, и он у меня есть. Кстати, когда я еду домой, движение не такое напряженное, поэтому добираюсь не за 2 часа, а гораздо быстрее. Скажите, у вас есть какие-нибудь нормальные вопросы? Да, есть. Кар передал тарелку проходившему мимо помощнику официанта и продолжил. Чтобы избежать недоразумений, давайте поговорим о том, чем вы занимались в пятницу ночью. «Что, теперь вам нужно мое алиби?» – спросила Беллард. «Если оно у вас есть». «Ну, как я уже сказал, детектив Беллард, подозреваемый вы не являетесь. Мы взглянули на траекторию пули, от которой погиб Честейн. Чтобы сделать тот выстрел, вам пришлось бы забраться на табурет». «Как насчет времени смерти?» «Между 11 и 1 часом ночи». «Ну, тогда ответить несложно. Я заступила на смену. В 11 пошла на инструктаж, а потом приступила к работе». «Из участка выходили?» Беллард попыталась вспомнить ту ночь. Последние 72 часа были столь богаты на события, что трудно было сообразить, когда что случилось. Но стоило лишь начать, и все встало на свои места. «Да, выходила», — ответила она. «Сразу же после инструктажа я отправилась в Голливудский пресвитерианский центр, чтобы узнать о состоянии потерпевшей. Я веду дело о покушении на убийство. Там я сделала несколько фотографий. Мне помогала медсестра по имени Наташа. Извините, фамилию не знаю. Не подумала, что придется подтверждать свое алиби». «Ничего страшного», — сказал Кар. «Когда вы ушли из больницы?» «Сразу после полуночи. Поехала на Гелиотроп-драйв искать хибарку жертвы. Оказалось, там лагерь бездомных. Потерпевшая жила в трейлере, но его уже заняли другие. Я вызвала подмогу, чтобы войти и осмотреться. На помощь прибыли патрульные Эррера и Дайсон». «Хорошо. А потом?» «В участок я вернулась в 1:30. Помню, что проезжала мимо Дансерс, и там по-прежнему стояли фургоны криминалистов, поэтому в участке я заглянула в кабинет начальника смены, чтобы узнать, что ему известно. Бросила взгляд на часы на стене. Они показывали 1:30». Кар кивнул. «Остаток ночи прошел спокойно?» – спросил он. «Едва ли», – покачала головой Беллард. «Из Индии поступил сигнал насчет адреса, указанного при онлайн-покупках с помощью краденных кредиток. Оказалось, это номер в мотеле. Я выехала на место и задержала преступника. На сей раз меня прикрывали патрульные Тейлор и Смит. Позже подъехал сотрудник службы пробации. Его фамилия Комптон, если вам это нужно. Пока оформляли подозреваемого и разбирались с барахлом в номере мотеля, наступил рассвет, и моя смена закончилась». «Отлично. И все это легко проверить». «Угу. С учетом того, что меня ни в чем не подозревают. Хорошо, что я не проспала всю ночь дома. Сейчас имела бы большие неприятности». «Знаете что, детектив? Понимаю, вы сердитесь, но этот разговор неизбежен. Если нам повезет взять убийцу Честейна, его адвокат первым делом спросит, как насчет всестороннего расследования по горячим следам. У вас с Честейном была размолвка. На суде хороший юрист способен обернуть это в свою пользу. Я здесь лишь для того, чтобы исключить подобные варианты. Поверьте, я вовсе не злодей. Просто стараюсь сделать так, чтобы убийца, кем бы он ни был, получил по заслугам». Объяснение было вполне резонное, но Беллард не купилась. Сейчас Кар работал под началом Оливаса, а тот будет только рад, если ее вышвырнут из департамента. «Ах, какие приятные новости!» — усмехнулась она. «Благодарю за сарказм», — заметил Кар. «На всякий случай, знаете, я считаю, что с той жалобой на Оливаса вас круто подставили. Это известно и мне, и всем остальным. И все в курсе, что Оливас на такое способен». И он снова поднял руки, словно сдавался в плен. «Ну, сказал бы я такое, будь я не на вашей стороне. Тем более, мне известно, что вы записываете каждое мое слово». Он кивнул на телефон на столе. Взяв его в руки, Беллард включила экран, остановила запись и сунула телефон в задний карман джинсов, хоть он и помещался там лишь наполовину. «Теперь довольны?» — спросила она. «Мне все равно, записываете вы меня или нет», — произнес Кар. Какое-то время Беллард смотрела на него. Наконец сказала: «Выкладывайте, что у вас на уме, Карр». «Ничего особенного», — пожал он плечами. «Я коп. Можете посмеяться, но мне не нравится, когда убивают других копов. Хочу внести в дело свою лепту, а меня отправляют к вам. Я знаю, что все это чушь собачья, но таково мое задание, и я намерен его выполнить». «Отправляют? Кто?» «Оливас и мой лейтенант». «У них что, совсем ничего нет, раз решили взяться за меня?» «Насколько мне известно, совсем ничего. Ни хрена у них нет. Понятия не имеют, куда смотреть». Кивнув, Беллард задумалась, стоит ли доверять Карру, и если да, то насколько. Ей понравились его слова по поводу жалобы на Оливаса, но Беллард понимала, Карр или не имеет всей информации по делу, или намеренно ее скрывает. В первом случае все понятно, следственную группу обычно разделяют, чтобы каждый работал над своим заданием. Если же Карр что-то не договаривает, ему нельзя доверять. Она решила сделать следующий ход и посмотреть на реакцию собеседника. «Скажите, нет ли у следствия версии, что убийца коп?» — спросила она. «И в кабинке, и в случае с Честейном». «Шутите?» «Нет, ничего такого я не слышал», — ответил Карр. «Но я опоздал к началу этой гулянки. К тому же между убойным и тяжкими есть четкие границы. Мы из тяжких вроде как на буксире». Беллард кивнула. «У вас что-то есть?» — спросил Карр. «Тот ожог на груди у Фабиана», — сказала Беллард. «Есть версия, что на нем была прослушка». «Для отдела внутренних расследований?» «Для себя. У него был выбор. Или кого-нибудь сдать, или мотать пятерку в федеральной тюрьме». «И откуда вам это известно?» «Непростой вопрос. Беллард не хотелось называть имя Таусона, но следствие в любом случае выйдет на него. Честейн сделал адвокату один из последних своих звонков. Если Таусон расскажет следствию о разговоре с Беллард, Оливас поднимет такой шум, что мало не покажется». «Здесь вам придется меня прикрыть», — сказала она. «Кое-что я выяснила, и эта информация вам пригодится». «Черт, Беллард, ну, не знаю», — произнес Карр. «Вы ставите меня в неудобное положение». «Вы сказали, что проверяете последние действия Честейна». «Так, я и другие ребята». «Что ж, кому-то из вас достался адвокат Фабиана. Честейн говорил с ним в пятницу. Позвоните этому человеку и скажите, что забираете поручение себе». «Уже забрал. Дин Таусон идет следующим по моему списку. Но меня интересует другое. Откуда вам известно, что Честейн с ним говорил? Как вы все это узнали? Ожог на груди, прослушка, адвокат. Чем вы занимались, Беллард?» «В четверг ночью я была на месте преступления, в тот момент, когда обнаружили ожог. Когда погиб Честейн, я сделала пару звонков. Он был моим напарником и многому меня научил. Я решила, что должна это сделать». Не желая принимать ее аргументы, Карр помотал головой. «Знаете что», — начал он, — «я занимаюсь Честейном. Мне ничего не известно ни об ожоге, ни о прослушке. Но даже если на Фабиане была прослушка, это не значит, что он записывал копа. Возможно, собирался сдать другого болвана из той кабинки. В конце концов, все они были преступниками». «Мелкая рыбешка», — пожала плечами Беллард. «Они не имели ценности для федералов. Поговорите с Таусоном. Фабиан записывал копа». Карр нахмурился, и Беллард продолжила. «Что касается других болванов в кабинке, следствию известно, как они связаны между собой?» «Не знаю», — ответил Карр. «Я занимаюсь Честейном». Все они были знакомы. 5 лет назад вместе сидели в тюрьме Питчес в одно и то же время. «Это ни о чем не говорит. Питчес — огромная тюрьма». «А вы проверьте. Думаю, они находились в одном корпусе, а он не такой уж огромный». Карр посмотрел ей в глаза. «Беллард, хватит юлить. Выкладывайте, какой хренью вы маялись». «Выполняла свою работу. На ночном сеансе часто сидишь, сложа руки. Пожалуй, мы с вами в чем-то похожи. Нельзя допускать, чтобы убийца полицейского разгуливал на свободе. У нас с Кенни были свои разногласия, но он почти 5 лет был моим напарником и умел раскрывать дела. Я многому у него научилась. В отличие от вас, я не имею отношения к этому делу, но готова скормить вам все, что сумею выяснить. Однако мне потребуется ваша защита». «Ну, не знаю. Если вскроется, что вы что-то разнюхиваете, все взоры обратятся на меня. Думаю, Беллард, вам лучше держаться подальше от этого дела. Спасибо, что поделились своими находками, но теперь придержите коней. Собственно, это послание я и должен был доставить». «Отлично», — Беллард встала. «Как скажете. Считайте, что послание доставлено, у меня хватает и других дел». «Послушайте, не нужно кипятиться». Она отошла от столика к проему в ограде, спустившись на тротуар, вернулась к собаке и снова взглянула на Кара. «Если понадоблюсь, вы знаете, где меня искать». «Да, конечно». Взяв в руку поводок, Беллард ушла. На пляже почти стемнело. Над океаном поднялся холодный ветер.